Итивутака. 1.27. Так было сказано благословенным, сказано архатам. И так я слышала. Все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению в небесных мирах, не может сравниться даже с 1/16 освобождения ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Подобно тому, как свет всех звезд на небе не может сравниться даже с 1/16 долей сияния луны, поскольку луна, превосходя их, сияет и пылает ослепительным блеском, так и все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению, не может сравниться даже с 1/16 освобождения ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Подобно тому, как в конце сезона дождей осенью, когда небо чистое и безоблачное, восходящее солнце озаряет все то, что погружено во тьму, сияющее и пылающее ослепительным блеском, так и все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению, не может сравниться даже с 1/16 освобождения ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Подобно тому, как в предрассветных сумерках светит утренняя звезда, сияющая и пылающая ослепительным блеском, так и все то, что позволяет накапливать благие заслуги, ведущие к спонтанному перерождению, не может сравниться даже с 1/16 освобождения ума доброжелательностью. Доброта, превосходя это все, сияет и пылает ослепительным блеском. Таково значение того, что сказал благословенный. И в отношении этого было сказано: в осознанности, развивая безграничную доброжелательность, путы изнашиваются, поскольку виден конец обретений. Если с неомраченным умом вы испытываете доброту даже к единственному существу, вы разовьете умелое от этого. Но благородный развивает доброту ко всем существам, и это изобилие заслуг. Царские предсказатели, покорившие земли, населенные живыми существами, совершают жертвоприношения. Они приносят в жертву лошадь, человека, совершают водные обряды, обряды тела, обряды беспрепятственности. Но это не сравнится и с 1/16 ума, развившего доброжелательность, подобно тому, как все созвездия не превзойдут 1/16 блеск луны. Тот, кто не убивает сам, не принуждает к этому других, не завоевывает сам, не принуждает завоевывать других, с доброжелательностью относясь ко всем, ни с кем не имеет вражды. Это также было сутью того, что сказал благословенный. И так я слышала.